Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 8. Достижение Всевышнего. Арджуна увача, ким тат брахма ким аджатмам, ким карма пурушоттама, адибхутам ча ким проктам, адидайвам ким учьяте, адияджам катам котра, дехесмит мадхусудана. Прайана кале чакатам, гейо синия датма вихи, Шри Бхагавану вача, Акшарам брахма парамам, Шобхаво дхатма мучьяте, Бхута бхава бхава паро, Висарга карма сангитаха. Текст 6. Всевышний Господь сказал: «О сын Кунти, оставляя свое тело, человек помнит об определенном состоянии бытия. Того же состояния он наверняка достигнет в своей следующей жизни». Комментарий. Здесь объясняется процесс изменения природы человека в критический момент смерти. Человек в момент смерти, думающий о Кришне, отправляется в трансцендентную обитель Всевышнего Господа. Но неверно полагать, что тот, кто думает о чем-то другом, также достигнет этого трансцендентного состояния. Об этом мы всегда должны помнить. Как умереть в надлежащем состоянии ума? Махараджа Бхарата, хотя и великая личность, думал в момент смерти об олене, и поэтому в следующей жизни он получил тело оленя. Но, будучи оленем, Махараджа Бхарата помнил о своей прошлой деятельности. Разумеется, совокупность всех мыслей и действий человека в течение жизни оказывает влияние на его мысли в момент смерти. Поэтому поступки человека в этой жизни определяют его будущее существование. Если человек в этой жизни живет в гуне благости и всегда думает о Кришне, то он сможет вспомнить о нем в момент смерти. Это позволит ему перенестись в трансцендентную обитель Кришны. Если человек полностью поглощен трансцендентным служением Господу, то его следующее тело будет духовным, а не физическим. Поэтому повторение мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» является наилучшим процессом для успешной перемены нынешнего состояния человека на духовное. Текст 7. Поэтому, о Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время выполнять свой долг и сражаться. Посвятив все свои действия мне и сосредоточив на мне свой ум и разум, ты достигнешь меня без всякого сомнения. Комментарий. Это наставление, данное Арджуне, очень важно для всех людей, занятых материальной деятельностью. Господь не говорит, что человек должен бросить исполнение своих обязанностей. Можно продолжать их выполнение и в то же время думать о Кришне, повторяя его имена. Это освободит человека от материальной скверны и заполнит его ум и разум Кришной. Повторяя имена Кришны, человек обязательно попадет на высшую планету Кришналоку, в чем нет никаких сомнений. Текст 8. Тот, кто постоянно сосредоточен на мне, как на верховной личности Бога, кто всегда думает обо мне, тот непременно достигнет меня. Комментарий. В этом стихе Кришна подчеркивает, насколько важно помнить о нем. Память о Кришне оживляется путем повторения Маха-мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Когда человек произносит и слушает звуковые вибрации Всевышнего Господа, они занимают его слух, язык и ум. Эта мистическая медитация очень проста, и она помогает человеку достичь Всевышнего Господа. Пурушам означает «тот, кто наслаждается». Живые существа относятся к пограничной энергии Всевышнего Господа. Вследствие материального загрязнения они считают себя наслаждающимися, но они не являются высшими наслаждающимися. Здесь ясно указывается, что высшим наслаждающимся является Верховная Личность Бога в своих различных проявлениях и полных экспансиях, таких как Нараяна, Васудева и так далее. Преданные, повторяя Маха-мантру, могут постоянно думать об объекте своего поклонения Всевышнем Господе в любой из его форм, таких как Нараяна, Кришна, Рама и так далее. Такая практика приведет его к очищению, и в конце жизни, благодаря постоянному произнесению Маха-мантры, преданный будет перенесен в Царство Бога. Практика йоги заключается в мысленном созерцании параматмы, сверхдуши в своем сердце. Аналогичным образом, благодаря повторению Маха-мантры, ум будет всегда сосредоточен на Всевышнем Господе. Ум неустойчив, поэтому необходимо заставить его думать о Кришне. Часто приводят пример гусеницы, которая думает о том, чтобы стать бабочкой, и она действительно превращается в бабочку уже в этой жизни. Подобным же образом, если мы постоянно думаем о Кришне, то в конце жизни мы непременно получим духовное тело, сходное с телом Кришны. Текст 9. Следует думать о Верховной Личности как о Всеведущем, как о Древнейшем, как о том, кто управляет всем, кто меньше наименьшего, кто поддерживает все сущее, кто вне материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью. Он ослепителен, подобно солнцу, он трансцендентен, он вне материальной природы. Комментарий. В этом стихе описывается процесс размышления о Всевышнем Господе. Наиболее важно то, что Он не безличен, Он не бесформенная пустота. Невозможно размышлять о пустоте или о чем-то безличном. Это очень трудно. Однако процесс размышления о Кришне очень прост и, по сути, приводится здесь. Прежде всего, Господь — это Пуруша, Личность. Мы думаем о Раме или о Кришне, как о Личностях. Господь есть Кави. Это значит, что Он знает прошлое, настоящее и будущее. То есть Он знает все. Он — древнейшая Личность, ибо Он — источник всего. Из Него все происходит. Он также является верховным правителем Вселенной, поддерживающим существование человечества и дающим ему наставления. Он меньше самого меньшего. Живое существо величиной равно 1/10 части кончика волоса. Но Господь столь непостижимо мал, что входит в сердце этой частички. Поэтому о нем говорят, что он меньше самого меньшего. Как сверхдуша, он может войти в атом и в сердце мельчайшего творения и управлять им. Но, будучи столь малым, он все же вездесущ и поддерживает все планетные системы. Часто удивляются, каким образом огромные планеты могут плавать в пространстве. Здесь утверждается, что Всевышний Господь своей непостижимой энергией поддерживает все эти большие планеты и галактические системы. В этой связи очень важно слово «ачинтья» — «непостижимый». Энергия Господа вне пределов нашего понимания, наших умственных способностей, поэтому она называется «непостижимой». Кто будет с этим спорить? Он пронизывает этот материальный мир, но все же он вне этого мира. Мы не можем понять даже этот материальный мир, который ничтожен по сравнению с духовным. Как же тогда понять то, что находится вне его? Ачинтья означает «находящийся за пределами материального мира», то, чего не могут затронуть наши доводы, логика и философские рассуждения, что непостижимо. Поэтому разумные люди, не предаваясь бесполезным спорам и рассуждениям, должны принять то, что утверждается в таких писаниях, как Веды, Гита, Шримад-Бхагаватам, и следовать установленным в них принципам. Это приведет человека к пониманию. Текст 10. Кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и с помощью йоги, сосредоточив ум, начнет думать о Всевышнем Господе с полной преданностью, тот, несомненно, достигнет верховной личности Бога. Комментарий. В этом стихе ясно говорится, что в момент смерти ум должен быть сосредоточен на Всевышнем Господе. Тем, кто обладают опытом в практике йоги, рекомендуется поднять жизненную силу к точке между бровей – аджна-чакре. Здесь предлагается практиковать сад-чакра-йогу, включающую в себя мысленное созерцание шести чакр. Чистый преданный не занимается такой йогой, но поскольку он всегда пребывает в сознании Кришны, в момент смерти он милостью Всевышнего Господа может вспомнить о нем. В этом стихе важно особое употребление слова «йога-балена». Так как, не занимаясь йогой, будь то сад-чакра-йогой или бхакти-йогой, человек не может достичь трансцендентного состояния в момент смерти. Умирая, человек не может в одно мгновение вспомнить Всевышнего Господа, если он не занимался каким-либо из видов йоги, особенно бхакти. Так как ум человека в момент смерти находится в очень беспокойном состоянии, то необходимо заниматься трансцендентной практикой йоги в течение всей жизни. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». महाप्रभु की चरण नित गीता बादित्रमा जन्म न सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंगभाजो वंदे गुरसी चरणारविंदम् संसारदा वानल नीरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलनुगुणार्णवश वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्।